Охраны вообще не было, и через 3 минуты девушка стояла перед массивной дверью, поблескивающей тусклым, чуть желтоватым металлом. Спецсплав был крепким. Ей не хотелось переводить на него одну из 2 оставшихся мин. Решив, что тайфуны тоже смогут с ней совладать, Лина обернулась к спецназовцам, успев увидеть, как на них, с высоты 15-метровой лестницы, витками опоясывающий колодец, летит исковерканное тело. Она закричала, но было поздно. Свен ногами свалил Пира и Лотуса. Единственный, сохранившийся рукой, обхватил шею Марка, рванул до треска. Лина очень понадеялась, что трещат крепления шлема, а не шейные позвонки. Поднявшись, магистр осклабился, глядя на девушку. Скорее всего, он попытался улыбнуться, но вот то, что получилось на том, что осталось от лица, иначе чем оскалом назвать было нельзя. Он явно успел вырвать мину из груди и, наверное, отбросить, но недалеко. Результат впечатлял. Теперь никто не спутал бы Свена с человеком. «Практикантка, я все-таки тебя догнал. Быстро ты бегаешь. Быстро!» Лина подняла автомат, надеясь, что его не сильно повредил перегрев ствола и пуля не заклинит, но выстрелить не успела. С высоты лестницы ринулся новый участник схватки. Всем своим весом обрушился на магистра, а весу в нем было порядочно. Девушка не знала, из чего сделаны кости перевертыша, но то, что они лопнули, не сомневалась. Воин Фибула, покончив с магистром, сбил с ног поднимающегося Лотуса, занес лапу для мощного удара, способного сокрушить псевдохитин боевого скафандра. «Стоять!» – крикнула Лина. «Всем стоять! Все, никто никого не убьет!» Демон остановился, медленно развернулся, уставившись на девушку. Та, в свою очередь, посмотрела на Пира, тянущегося к тайфуну. «Не надо!» «Ты уверена?» – тихо уточнил монах. «Да, не стреляй. Все равно тебе не справиться с этим демоном!» Повернувшись к монстру, она хладнокровно произнесла. «Привет, Аргон Сатастарус Асамадей из рода Сетуса. Как здоровье? Глаз не беспокоит?» «Я оставил на нем шрам, дабы никто не подумал, что стыжусь раны, причиненной самкой. И не называй меня так. Теперь у меня нет имени. Я просто 13-й». «И кто же тебя так наказал?» «Род. Я не выполнил долг. Самка, камень Ирдатуса оказался пуст. Его покинул дух. Род прислал меня узнать, как это случилось. Я заберу тебя с собой. Владыки хотят узнать ответ». «Боюсь, я не переживу это путешествие». «Самка, бояться не надо. Что бы ни было, ты заслужила уважение рода. Я принес кокон. Он защитит от холода межпространства. А в моем мире уже подготовлен чертог с условиями, соответствующими твоей планете. Ты не умрешь. Помни, мы тебя уважаем». «Твою мать!» – охнул Пир. «Практикантка, так это твой знакомый?» «Помолчи», – отмахнулась девушка и обратилась к демону. 13-й, у меня есть другое предложение, гораздо заманчивее». «Ты хочешь меня обмануть?» «Я не против подобного», – призналась Лина. «Но сейчас другой случай. Я сама заинтересована в том, чтобы твои владыки узнали очень важную информацию. Только тебе придется дать слово. Я знаю, что вы, Фибула, его держите. С момента нашей встречи я изучила о вас всю доступную и недоступную информацию». «Самка, мы это делаем не всегда. Бывает разное. Какое слово тебе требуется?» «Я сообщаю тебе очень важную информацию, а ты обещаешь, что не будешь выяснять судьбу духа артефакта». «Откуда я знаю, что эта твоя информация настолько ценна?» «Хорошо, вот намек. Наш орден организовали квари, чтобы создать армию людей, малоуязвимых для ментального оружия. Наши руководители – это… Пир, прекрати тянуться к оружию, иначе я сама тебя убью. Так, на чем я? Наши руководители – это куклы, управляемые из нижних миров князьями квари. Ну, как тебе эта информация?» «Она ценна», – признал демон. «Владыки будут об этом думать, долго думать. Но есть ли у тебя что-то, кроме пустых слов?» «Разумеется», – улыбнулась Лина, чувствуя, что замысел удался. «Но доказательство получишь, когда дашь слово». «Что мешает тебе меня обмануть?» «В таком случае слово не зазорно взять назад. И вообще, ты что-то говорил про уважение». «Мы тебя уважаем, но не доверяем. Ты всего лишь лживая самка, готовая обманывать для своей выгоды. А я воин, лишенный имени. Вправе ли я давать слово за весь свой род?» «Решать тебе», – кивнула девушка и продела палец в кольцо гранаты, закрепленной на разгрузке. 13-й, ты сталкивался с этим оружием и знаешь про его силу. Учти, я убью себя не колеблясь, но с тобой не пойду». «Из магистрата тебе не уйти», – пообещал пир. «Сюда спешат мои братья, тебе никак не выбраться». «Что уставился? Всякий знает, что в этом районе невозможно совершить пробой из-за действия колодца». «Да», – кивнула Лина. 13-й, я и с этим тебе помогу, ты сможешь вернуться». Пир издал возмущенно булькающий звук, но смолчал. Лотус и Марк до сих пор не подавали признаков жизни. «Как ты мне поможешь?» – уточнил демон. «Сперва дай слово. Я сама заинтересована в том, чтобы ты смог покинуть наш мир». «Хорошо. Ты не даешь мне выбора. Мое слово произнесено». «И все?» – удивилась Лина. «А ты ждешь витиеватых клятв? Самка, там наверху гибнет моя свита, выигрывая время. Эту свиту я растил сам, с первых семян, вкладывая огонь своего духа. Тебе этого не понять. Нет времени для красивых слов, тем более, что ваш язык слишком уродлив для подобного. Ну, говори». «За этой дверью колодец основателей. Это портал, через который князья управляют своими аватарами. Он экранирован, но все равно позволяет делать это на огромном расстоянии. И таких колодцев на Земле немало. 13-й, ты сможешь уйти в межпространство этим ходом, после чего я его уничтожу». «Это все доказательства?» «Нет. Вот это тело разве не кажется тебе странным?» «Да, оно не человеческое. Сильно повреждено, но когда-то было похоже на мужчину». «Это магистр Свен». «Не может быть!» Охнул Пир. «Практикантка, ты не ошибаешься?» «Нет, это я его изуродовала. Хотела взорвать». «Господи, а я думал, что ты шутишь». «Да какие тут шутки?» Вздохнула Лина. «Это все они. Они уничтожили монастырь. Слишком он был независимым». Демон молча нагнулся, подхватил тело Свена, взвалил себе на плечо. «Самка, ты не обманула. Это хорошее доказательство. Владыкам будет интересно взглянуть на эту хитрость Квари. Эти трусы не способны на честный бой. Я не удивлен их очередным коварством. Но теперь надо посмотреть на портал. А вдруг ты меня обманула?» «Человек не сможет приблизиться к колодцу», – убежденно заявил Пир. «Я смогу», – упрямо ответила Лина. «Нет, это невозможно». «Я все равно смогу». «Практикантка, я в тебя верю, но не настолько же. Ты же не основатель». «Нет», – кивнула девушка. «Я не основатель. Я человек. Уставший, разочарованный и ужасно злой человек. Я смогу. Уходи. Когда откроется дверь, можешь пострадать». Пир снял шлем, покачал головой. «Ну уж нет, подожду тебя здесь. Кроме того, мне интересно, как вы сможете открыть дверь без моего тайфуна». «Я надеялась на твою помощь», – улыбнулась девушка. «И вообще, ты странный человек. Мало того, что спокойно разговариваешь с демоном, да еще и все новости воспринял как должное». «Эх, практикантка, ты меня переоцениваешь. В голове такая каша, что я не пойму, где верх, а где низ. Крепко ты меня загрузила. Как только эти мысли начнут усваиваться, впаду в ступор недели на две». Встав на колено, Пир поднял тайфун.